Глава 7. Римские легаты и греческие трапезиты. Лето 879. Киев. Доросеос, что в переводе с греческого означало «подарок Бога», имел вид древнего эллина, коих теперь мало осталось. Златовласый, голубоглазый, превосходный атлет, мастерски владеющий приемами борьбы и разными видами оружия. Мечом, кинжалом, прощой, луком, метательным копьем. Ему постоянно приходилось выручать своего неуклюжего сотоварища Евстафия, устойчивого. Евстафий совсем не походил не только на своего сотоварища, но даже на купца. Среднего роста, с жидкими волосами на округлой голове, тучноватый и рассеянный. Зато он хорошо знал священное писание и языки. Кроме греческого и латыни, еще владел языком германцев, славянской речью, хазарской и угорской, и являлся как бы ходячим научным приложением к отчаянному подарку Бога. Во время трудной и опасной дороги в Киев на большой купеческий караван, с которым ехали монахи, напали кочевники, отбиться от которых помог конный отряд, предусмотрительно нанятый для охраны в Белобережье. Доросеос, вернувшись после схватки, не нашел Евстафия. Встревоженный трапезит обнаружил его живым и здоровым под тюками с товаром. Как он мог забраться туда при его полноте, так и осталось загадкой. Но зато почти до самого Киева всем хватило смеха и шуток по этому поводу, от которых Евстафий только смущенно отмахивался, а потом ел за двоих от пережитого страха, чем еще более усилил насмешки купцов и охоронцев каравана. Когда после прохождения ужасных борисфенских порогов снова грузились на плоскодонные речные лодьи, то, подначивая монаха, ему предлагали лечь на дно лодки, а уже сверху взгромоздить тюки с материей. Потому что не только по имени, но и по комплекции тела он легко мог заменить тяжелый груз для придания устойчивости утлым речным челнам. «А под тюками тебе уже привычно лежать», — смеялись, перемигиваясь меж собой купцы. Прибыв в Киев и заплатив пошлину, торговцы наняли возницу и перевезли свой товар, состоящий из тонких восточных паволок и искусно выделанной посуды, с пристани на склады греческого подворья. Устроившись с товаром и жильем, они отправились в греческую церковь, чтобы возблагодарить Господа за удачное завершение пути и попросить у Всевышнего доброй торговли и хорошего барыша. Они шли по незнакомому полюсу россов, так не похожему на Константинополь. Прежде всего, поражало обилие дерева и полное отсутствие каменных строений. Дома, лавки, склады для товаров, изгороди, мостки через речушки или овраги – все было деревянным. Остановившись у дворца с башенками, светелками, галереями и балконами, невольно залюбовались своеобразной красотой диковинного сооружения. «Никогда не думал, что из обычного дерева можно изваять такую красоту», — восторженно произнес Доросеос. «Мало того, что он сам по себе кажется воздушным, так еще и изукрашен узорами, как одеяние богатой Матроны». «Этот дворец у них называется терем», — пояснил Евстафий. «А эти чудные кружева зовутся резьбой. Русы — большие мастера украшать свои деревянные строения». Подарок Бога впервые за их путешествие с уважением взглянул на своего спутника. Он даже хотел спросить, откуда он все это знает, но сдержался. Задавать лишние вопросы было не принято у людей их ремесла. — Ты еще не бывал в их термах, которые они называют мытнями?» С некоторым лукавством, как показалось сотоварищу, улыбнулся Евстафий. «Давай сходим после встречи с Серафимием». «Благое дело!» — согласно кивнул Доросеос. Небольшая деревянная церковь находилась сразу за княжеским двором, совсем новая, видимо, построенная князем Аскольдом по случаю важнейшего события – крещения своего народа в Христову веру. Раздобревший на простой, но сытной еде россов, привыкших к долгой и трудной работе, отец Серафимий предпочитал, как и большинство его соплеменников, больше развивать себя духовно, а это значит читать священные писания, рассуждать о Боге и его промысле, и при этом не забывать о своем личном благополучии. Оттого был весьма тучным и, проходя по улицам града, всегда привлекал внимание непривычных к лицезрению подобного киян. Серафимий радостно приветствовал земляков, приняв из их рук подношение на святую церковь. Но когда услышал условленные слова, то благостная улыбка быстро покинула его лик. Оглянувшись по сторонам, он самолично затворил входную дверь изнутри, а затем провел гостей к большой иконе Девы Марии слева от алтаря. Нажав на что-то, Серафимий отворил потайную дверь, ведущую в помещение с крохотным окошком, расположенным так высоко, что до него нельзя было дотянуться, даже став на носки, а тем более что-то разглядеть. «Нам нужно встретиться с митрополитом Михаилом», — коротко рёк Евстафий, — «только об этом никто не должен знать». Через два дня в том же небольшом помещении, пахнущем сосной, встретились митрополит Михаил Сирин и прибывшие из Константинополя изведыватели. «Вот письмо нашего всемилостивейшего патриарха Фотия для тебя, святой отче, и архонта Россов», — молвил Евстафий после того, как они приложились к руке митрополита. «А на словах священнейший просил передать, что мы с Доросеосом поступаем в полное твое распоряжение и готовы служить укреплению Христовой веры на сей земле, не допуская ничьего посягательства на засеянную патриархом Фотием благодатную ниву». Прочитав, Михаил внимательно посмотрел на посланцев патриарха, помедлил некоторое время, о чем-то раздумывая. «Завтра рано утром мой слуга разбудит вас и покажет, где живет папский легат. Остальное — ваше дело. Но помните, даже тень не должна пасть на нашу церковь. Если с легатом что-то случится, мы не должны к этому иметь никакого отношения. Никакого. Понятно?» «Да, владыка, мы простые торговцы и никогда не были знакомы ни с тобой, ни с твоими епископами, а в эту церковь приходят все купцы-христиане», — со смиренным поклоном ответил Евстафий. «Если нам понадобится помощь, к кому мы можем обратиться?» «Все через отца Серафимия», — коротко ответствовал Михаил. «Вот». Отец Михаил положил перед князем Аскольдом письмо патриарха. «Здесь святейший глава церкви нашей предостерегает тебя не поддаваться на соблазны и льстивые речи посланников римской церкви». «А разве римская церковь не в того же Христа верит, что и константинопольская?» С простодушным изумлением взглянул на митрополита архонт Россов. Михаил снова подивился, как складно умеет прикидываться простачком его хитрый собеседник. «И вера одна, и церковь», — наставительно произнес Михаил. «Только понимание ее у нас и у римлян несколько разное. Об этом и повествует всепросвященнейший наш патриарх и желает, чтоб ты, великий князь, эти различия непременно знал. Он взял в руки свиток с крестом и стал читать, сразу переводя с греческого на язык россов. «Вера римская недобрая есть», — писал Фотий, «поскольку она зло исповедует о Духе Святом, якобы он не только от отца, но и сына происходит, филиокве, тем самым разделяя Святую Троицу. Постятся они только в субботу, хлеб пресный они кислый освящают, верят в безгрешность Папы, чего Христос, апостолы и святые отцы никогда не учиняли, ведь невозможно Папу или кого другого безгрешным именовать. У них многие папы были ариане, несториане и другие еретики, за что соборами анафеме преданы. У них и жена Иоанна была папой, идя с крестным ходом в крещение, родила прямо на улице и умерла. Из-за того они праздник Богоявления и крестное хождение отставили, назвав его Днем Трех Королей. Потому не приобщайтесь зловерному учению их, и, взирая на их весьма коварные льщения и обманы, от беседы и переписки с ними уклониться должно», — с выражением закончил Михаил. «Отче, а кто такие ариане, несториане и эти, как их, прочие еретики?» — снова с искренним любопытством спросил Аскольд. «Это все те, кто неверно понимают замысел Божий, искажая Святое Писание и нанося глубокий вред всему делу Христовой веры. Но неужели и папа заблуждается? Ведь его посланец, отец Энгельштайн, рек, что множество церквей христианских во всей Европе почитают его как живого наместника самого Господа на земле и признают главенство Римской Церкви. Однако тот случай, о котором пишет его святейшество, патриарх Фотий, когда папой стала женщина, да еще и погрязшая во грехе, что показало рождение ею младенца во время крестного хода и последующая смерть, разве это не знак Всевышнего, что Римская Церковь идет не совсем по указанному Господом пути? — ответил митрополит, уже начиная сомневаться, действительно ли Аскольд столь наивен, или это притворство, за которым скрывается его невероятная хитрость, о которой предупреждал патриарх еще в Константинополе. «Разве я спорю со святейшим патриархом? Конечно, нет! Я просто хочу лучше понять, в чем ошибка Римской Церкви. Ведь я только в начале пути познания Бога истинного!» — горячо воскликнул Аскольд. «И что такое филиокве?» Их беседа затянулась надолго. Но и по ее завершении отец Михаил не был совершенно уверен, что окончательно развеял все сомнения в душе князя Аскольда. А разницу филиокве, то есть исхождение Святого Духа и от Сына Божия, а не только от Отца, новокрещенный Николай и вовсе постичь не мог. «Если Отец Бог, значит и Сын Бог. Если от Отца исходит Святой Дух, значит и от Сына тоже», — недоумевал Аскольд. «Все дело в том, что нельзя делить Святую Троицу — Отец, Сын, Дух Божий, как об этом говорит владыка Фотий. И Святой Дух неделим, а римляне, не понимая этого, дописали в Святом Писании филиокве, то есть и от Сына Божия. Разве можно посягать на священную заповедь самого Иисуса Христа? Это грубейшее нарушение канона». «Где-то я уже слышал о неделимости Святой Троицы», — пробормотал про себя Аскольд. «От славянских волхвов. Только у них она называлась Великий Триглав. Ладно, нет нужды разглядывать каждое зерно отдельно, когда перед тобою целая гора ржи. А то от этих премудростей уже голова пухнет. Богословы на то ведь и учились, чтоб подробности веры людям растолковывать. Вот пусть и занимаются своим делом. Мне-то какая разница, есть это филиоквы или нет? Когда постятся, какой хлеб освещают, пресный или кислый? Мне главное, как это противоречие между ними себе на пользу обернуть». Прохожий, у которого Евстафий спросил дорогу к Мовнице, ответил не сразу. Он окинул любопытным взором чужестранцев и, почесав затылок, пояснил. «Вот так идите, вдоль воды. Там, за вербовыми кустами, на самом берегу и будет Мовница. Главное, по бережку идите все время, вверх не поднимайтесь». Пройдя некоторое время вдоль речного рукава, они и в самом деле узрели над самой водой низкое рубленное из цельных бревен строение, которое даже отдаленно не напоминало константинопольские термы. Русло здесь было частью запружено, образовывая некий примитивный бассейн. Подарок бога остановился, с некоторым сомнением глядя на строение, более походившее на кладовую для товара, нежели термы. В сей миг отворилась боковая дверь Мовницы, ведущая на небольшой мосток, и объятые белесыми клубами пара прямо в водоем друг за дружкой вывалились сразу несколько голых женских тел. Предвечерний воздух сотрясся от громких воплей восторга и женского визга. Опешившие от столь неожиданного видения, греки застыли на месте, как будто их ноги приросли к земле. В это время из клубов этого самого ни то дыма, ни то пара явилась еще одна дева. Чуть задержавшись на мостике, она подняла руки, закручивая длинные светлые, чуть волнистые волосы в узел на затылке. При этом ее распаренное тело с приклеившимися к нему какими-то листочками выгнулось так, что девичьи перси, будто большие розовые очи с темными зрачками сосцов, обратились к небу. Широкие бедра со светлым треугольником лона — крепкие, сильные ноги. Домовнице было около 20 локтей, да еще кусты. Но отточенный взгляд изведывателя, приученный запоминать в подробностях всю картину увиденного, мгновенно охватил восторженным взором не только волшебное упругое тело, но запомнил каждый листочек, прилипший к мокрой девичьей коже. Вот стопы девы отделились от деревянного мостка, и она как-то необычайно, медленно, как показалось пораженному греку, погрузилась в воду. «Этот чертов абориген специально направил нас сюда в женский день!» — зашипел сзади Евстафий. «Пошли!» — подтолкнул он напарника, — «пока нас не увидели!» Но Доросеос будто не ощутил толчка и не услышал голоса соратника. Он завороженно глядел, как дева легкими плавными движениями проплывала круг в водоеме, видимо, ожидая, пока освободится деревянная лестница, по которой женщины поднимались обратно на мосток и скрывались в Мовнице. Сведущий в красоте человеческих тел, Эллин ощутил природное естество девы, совершенной, как древнегреческая богиня Артемида, не иначе. «Да, женщины у скифов хороши», — полушепотом молвил Евстафий, — «но нам пора делать ноги. Если они заметят нас и позовут своих мужчин, нам переломают кости». Уже уходя, Доросеос еще раз обернулся и увидел, как та, которую он мысленно назвал Артемидой, сверкнув напоследок мокрой спиной и крепкими ягодицами в лучах заходящего солнца, неторопливо и с достоинством скрылась за прокопченной дверью Мовницы. На следующий день в термах был мужской день. В этот раз они шли по улице, а не петляли вдоль берега по тропке, на которую им вчера указал озорной киянин. Пред дощатой дверью с ручкой из древесного сучка, отполированного касаниями многих рук, Доросеос несколько замешкался, невольно представив, что сейчас ему навстречу выйдет та самая дева с мокрыми, собранными в узел длинными волосами и прилипшими к распаренному телу листками. Они вошли в невысокое, но довольно просторное помещение. В нос ударил непривычный запах дыма и каких-то трав. На столе стоял масляный светильник, а в углах были закреплены горящие лучины. Вот одна из них, прогорев, загнулась красным колечком и, обломившись, с шипением упала в стоящую под ней корчашку с водой. Деревянный пол был усеян листьями. В углу стояло несколько связанных веток с листьями и травой. Вдоль стен располагались простые деревянные лавы, над которыми на разной высоте под углом в стены были вбиты деревянные колышки, используемые как крючья. На многих из них висела одежда. Атлетически сложенный грек в растерянности оглядывался вокруг. Столь разительно это простое помещение отличалось от общественных константинопольских терм с горячими и холодными бассейнами, базиликами, украшенными фресками и лепниной, а иногда золотыми листами и драгоценными камнями. Как, например, известные две термы в Большом дворце, куда он был допущен в качестве охранника одного из архиепископов. Этим термам не уступали в роскоши и многие из частных лутронов купалин, куда они с Евстафием порой ходили вместе с именитыми военачальниками или церковными иерархами. «Раздевайся», — велел Евстафий, привычно стягивая одежду, «не обращая внимания на простоту сего аподитерия. Самое интересное дальше». Доросеос, однако, продолжал как-то нерешительно оглядываться по сторонам, держась за свой пояс, в котором хранил монеты. «Что, брат, боишься за свои деньги и одежду? Зря, русы не берут чужого. Это тебе не Константинополь и не Рим, где почтенные граждане могут оказаться совершенно без одежды из-за того, что ее сперли. За это не опасайся!» — хихикнул полнотелый, снимая обувь. В это время дверь отворилась, и в полутемное помещение вместе с клубами удушливого пара явились два крепких высокорослых мужа, которые стали искать свою одежду. Доросеос быстро разоблачился, накрыв пояс рубахой, и Евстафий бесцеремонно повлек его к двери второй половины странного помещения, из которого только что вышли двое. «Там ты пидарий?» — с сомнением спросил атлет, глядя на густые клубы пара, вырвавшиеся из открытой двери. «Там все, брат Божидар, и ты пидарий, и кальдарий, и лаконик». Загадочно проговорил тучный, открывая дверь и увлекая напарника в соседнее помещение. Пар от чего-то источал удушливый запах гари, который сразу ударил в ноздри. Сильный жар охватил лицо и плечи. Воздуха стало мало для легких. Доросеос вдохнул полной грудью и тут же пожалел об этом. Горячий пар так опалил горло, как будто он глотнул кипяток. Тут было еще темнее. Немного света поступало лишь через небольшое волоковое оконце. Да в неглубокой нише на противоположной стене едва пробивался свет жирового светильника. Воин почувствовал, что ему опять не хватает воздуха, но глубоко и сильно вдохнуть он побоялся и присел, чтобы дышать пониже, где было чуть прохладнее. И снова вспомнилась вчерашняя дева Артемида. Если ему, сильному и закаленному воину, так тяжко здесь, как в преддверии самого Аида, то как подобное могла выдержать нежная дева? Когда очи пообвыклись с темнотой, Доросеос различил вдоль стен сплошные полки, один над другим, на которых возлежали нагие люди. блаженно покряхтывая и охая от того, что другие стегали их пучками веток, ударяя ими так быстро, что огненный ветер иногда достигал и его тела, обжигая будто от прикосновения невидимых горячих углей. «Эй, чего стал как вкопанный? Плесни на камешки-то!» — крикнул кто-то с верхних полков. Доросеус не понял возгласа, но почувствовал, что слова обращены к нему. «Возьми вон тот ковшик с длинной рукоятью и плесни воды на черные камни в углу», — перевел просьбу неизвестного руса Евстафий, что уже разлегся своими полными телесами на среднем полке справа от входной двери. Полузадохнувшийся подарок Бога будто во сне выполнил просьбу и тут же едва не рухнул на деревянный пол. Камни, на которые он плеснул воду, зло зашипели, как сотня встревоженных змей, и обжигающими волнами устремились из угла прямо к нему. От неожиданности и страха, что он насмерть ошпарен, подобно готовящейся к выдиранию перьев дичи, грек со сдавленным стоном отпрянул и присел на корточки. «Фригидарий где?» — простонал он чужим ошпаренным горлом. «Там?» — коротко махнул рукой Евстафий, увидев, что открылась вторая дверь. И несколько человек друг за другом попрыгали в оказавшийся за ней водоем, подарок Бога стрелою стремился туда же и не удержал крика от обжигающей холодной воды. Евстафий, вволю потешаясь над другом, долго трясся от смеха на полке всем своим большим телом. «Ничего», — покровительственно рек он после, когда они уже облачались, — «я тоже, когда впервые попал в русскую мовницу, думал, что не выйду из нее живым, а сейчас даже нравится». «Как может нравиться это варварское истязание? Этот воздух, наполненный угаром, обожженное горло и избитое ветками тело!» Тут он в третий раз вспомнил о деве. «Скажи, Евстафий, а девы и жены также проходят сквозь этот аид и стягают друг дружку огненными пучками травы?» «Да, друг Доросеус, ты же вчера сам видел, как они точно так же, как и мы сегодня, раскаленные, будто вынутые из горна железины, прыгали в холодную реку. Славянские девы очень сильны и выносливы. А еще свободны и горды, что твои орлицы. Их любовь нужно завоевать. Мужи охраняют их и заботятся, не позволяя никому обижать. Хотя, если нужно, жены могут и за оружие взяться, сражаться бок о бок со своими мужами, и в храбрости им не уступают», — уже серьезно молвил пышнотелый изведыватель. «Ладно, пошли, поедим и завалимся спать. Завтра нас ждет работа». «Ты чем-то встревожен, Отто?» — спросил Энгельштайн верного помощника и телохранителя, который уже второй раз, пока они шли по знакомым улицам Киевграда, приостановился и незаметно оглянулся. «Такое ощущение, святейший, что нами кто-то весьма интересуется». «Я полагал, что у меня просто скверное настроение, а выходит, и ты чувствуешь то же самое. Кто это может быть?» «Попробую узнать», — ответил верхний помощник легата. Вечером Отто ушел, приказав крепкому робичу Бузыге следить за воротами, чтобы не проник никакой тать. Он вернулся ночью. Щека его была в крови, шуица наскоро перевязана обрывком исподней рубахи, а костяшки правой руки сбиты в кровь. Бузыга и два монаха-послушника, один из которых выполнял роль секретаря святого отца, а второй был вроде охранника и домоправителя, тут же бросились на помощь. «Они были одеты, как россы, преподобный», — выдохнул Отто Энгельштайну, в то время, когда его перевязывал один из монахов. «Может, князь Аскольд решил приглядеть за нами? Ведь когда-то он довольно бесцеремонно выставил нас из Киева. «А что они говорили?» — спросил помрачневший епископ. «В том-то и дело, что они не говорили. Тот, которого я попытался схватить, оказался очень ловким. Он не только вырвался, но и едва не зарезал меня своим кинжалом. Самое удивительное, что он не ругался и не произнес ни слова. Второй, полнотелый, вроде меня, только ниже ростом, он так и не вступил в схватку». «Их было только двое?» — с сомнением спросил Энгельштайн. «Не знаю, заметил двоих, но я же говорю, было темно. Наши люди из готского двора, которым я повелел идти за мной чуть в отдалении, погнались за ними, может, настигнут. Тогда узнаем, кто они и почему следили за нашим жилищем», — снова повторил Отто. «Но...» Он помедлил, как бы сверяясь со своей памятью. «Мне кажется, что их тоже пасли. Я видел несколько теней, которые последовали за нашими людьми». Энгельштайн, оглаживая перстами бритый подбородок, погрузился в размышления, иногда вопрошая вслух не то самого себя, не то помощника. Отто между тем жадно набросился на предложенную еду. После каких-либо встрясок его одолевало неистребимое чувство голода. «Если это не кияне, посланные хитрым Аскольдом, то кто же?» — вопрошал легат. «Может, наши собратья по вере?» «Постные лица митрополита Михаила и его епископов при моем появлении на обеде у князя ясно говорили о том, что они не очень нам рады». Энгельштайн уставился на жующего помощника. «Или это вообще какая-то третья сила, о которой мы пока не знаем?» «Все может быть», — промычал Отто, запил мясо холодным квасом и закончил. «Для язычников между нами и византийцами нет никакой разницы. Если бы они вздумали бить христиан, то досталось бы и им, и нам». «Резонно», — кивнул Энгельштайн. «Тогда разузнай, только тихо, не было ли у Михаила и его епископов похожих неприятностей в эти дни?» «Я об этом узнаю завтра же», — молвил Отто, привычно вытирая жирные пальцы о край скатерти.